По сообщениям южнокорейских информационных источников, Южная Корея лидирует в закупке американского оружия. По данным Министерства обороны и оборонной комиссии, с 2006 года Южная Корея выделила на закупку американского оружия 36 триллионов 36 миллиардов вон, что равно ее военному бюджету минувшего года. Говорят, что сейчас идет покупка истребителя F-35A, беспилотного разведывательного самолета Global Gavk и других вооружений, на которые будет выделено свыше 10 триллионов вон. Южная Корея взяла на себя расходы на создание Пхёнтекской американской военной базы в сумме 8 триллионов 900 миллиардов вон.